Глава 9. По щучьему велению ступайте, сани. Однако мы размечтались. Самое время спуститься на нашу грешную землю, тем более, что в последние годы на ней происходят прямо-таки чудесные чудеса. Сказка «По щучьему велению» не только своевременно появилась на больших киноэкранах, чтобы вызвать дополнительный интерес к робототехнике, но и реализовалась в технических проектах, к которым мы уже привыкаем. Говоря о самых разных роботах, мы коснулись промышленных автоматических аппаратов. Они без устали трудятся на машиностроительных заводах, в стерильных цехах по сборке электроники, даже доставляют клиенту важные документы или горячую пиццу, как было рассказано выше. Роботизированные умные колонки могут выполнять наши пожелания. Если такая система встроена в технологию «умный дом», то автоматика может оперировать освещением, обогревом и вентиляцией. Может управлять кухонными машинами и готовить ужин. Запускает робота-пылесоса, который к вашему приходу прибирается в квартире. Кстати, одним из первых роботов-пылесосов стал знаменитый Трилобит, придуманный известным британским инженером и конструктором Джеймсом Дайсоном. А название детищу Дайсон дал из-за сходства автономного пылесоса с ископаемым морским животным. Окаменелые останки трилобитов в большом количестве находили на морском дне. Сначала робот-пылесос управлялся с пульта дистанционного управления, а затем у бытовой техники появились мозги и сенсоры, которые позволили роботу выполнять работу, обезжиряя мебель. В самых последних моделях пылесосы получили более совершенную систему, которая программируется исходя из размеров квартиры и расположения комнат. Прогресс, однако. При этом робот-пылесос научился не только подметать лапками-щеточками пол, но и проводить влажную уборку, а некоторые модели даже снабжены приборами для дезинфекции и обеззараживания воздуха. Но есть роботы, которые подобны знаменитой печке Емели. Они работают в транспортном секторе. Недавно по телевизору показали колонну грузовиков КАМАЗ, которые выехали из Санкт-Петербурга в Москву. Казалось, что в этом необычного, но изюминка заключалась в том, что тяжелые машины ехали без водителей. Правда, шофер в кабине присутствовал, но лишь на самый крайний случай. А управляла техникой электронная система беспилотного вождения. Этот эксперимент не был единичным случаем. Помимо грузовых автомобилей, компания Cognitive Pilot установила соответствующую аппаратуру на сельскохозяйственные машины. Роботы-тракторы и комбайны выехали на поля Татарстана и выполняли все положенные работы по посеву и уборке урожая. А их маленькие собратья собирают урожай помидоров в одном из крупных тепличных хозяйств в Краснодарском крае. Робот, оснащенный рукой-манипулятором и техническим зрением, выбирает спелые томаты. Бережно срывает их и складывает в ящики. Тот, кому доводилось проделывать это, знает, насколько это монотонный и утомительный труд. А роботу ничто не мешает хоть круглые сутки сновать по теплице и собирать урожай. Кстати, работу этого робота показали президенту Путину, а работники тепличного хозяйства угостили Владимира Владимировича свежими помидорами. Многим робототехническим системам, особенно связанным с перемещением в пространстве, необходимы устройства, которые подобны человеческому глазу. Они нужны в первую очередь беспилотному транспорту. У нас в стране сразу несколько компаний занимаются роботизированными системами для автомобильного и железнодорожного транспорта. Несколько лет назад сначала на полигоне экспериментального кольца Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта в НИИ ЖТ, а затем на Московском центральном кольце состоялись пробные поездки электропоезда «Ласточка», оборудованного системой беспилотного движения. Рельсы служат надежной колеей для поезда. Состав не свернет в другую улочку, это не автомобиль. Но чтобы подъехать и точно остановиться на пассажирской платформе, нужно зрение. К тому же локомотивная бригада в пути следования смотрит за состоянием пути. Нет ли посторонних предметов на рельсах, способных привести к крушению поезда? Опасно и внезапное появление людей или животных на пути следования. Для того, чтобы обезопасить движение беспилотного поезда, разработали целую систему технического зрения. Она включает несколько камер, лазерные дальномеры, лидары, при помощи которых анализируется окружающая среда, вырабатываются правильные решения для управляющего компьютера. Все объекты, попадающие в поле зрения камер, анализируются искусственным интеллектом. Современная система технического зрения проходит так называемое глубинное обучение, при котором распознает окружающие предметы по их очертаниям. Она точно может выделить фигуру человека, посторонний предмет и оповестить машинный разум. При обнаружении опасности автоматически подаются команды на применение экстренного торможения. Точно так же в подобной ситуации поступил бы и машинист. Сегодня на железной дороге сигналы светофоров дублируются закодированными токами и передаются по рельсам на чувствительные приемники. Поэтому искусственному интеллекту не приходится различать цвет огня светофора. Он получает другие команды и включает тот или иной режим работы локомотива. Так же происходит и с прицельным торможением пригородного поезда на пассажирской платформе. В память электровоза вводят точные промеры длины пути и точку, от которой отсчитывается платформа. Автомат вождения начинает торможение с таким расчетом, чтобы остановиться именно в нужном месте, обеспечивая посадку и высадку пассажиров. Опыт использования беспилотных поездов может быть востребован в суровых условиях Арктики, где такие электронные устройства успешно заменят локомотивную бригаду. Поезда-автоматы, везущие, скажем, сжиженный природный газ или нефть, добытую в Заполярье, к портам или в центральные районы России, вполне могут двигаться в беспилотном режиме. Местность Крайнего Севера малонаселенная. Здесь нет сети автомобильных дорог. Из основной опасности на пути следования поездов могут быть только стада оленей или дикие звери. Для предотвращения наезда на животных беспилотный состав надежно экипирован техническим зрением, а также на нем могут быть установлены дополнительные световые и звуковые сигналы, которые будут отпугивать животных. В начале эпохи автомобильного или железнодорожного транспорта законодатели постановили, чтобы перед каждым автомобилем или поездом обязательно бежал человек и подавал сигналы или звонил в колокольчик. Беспилотные поезда опробованы на московском метрополитене. Они показали достаточно качественный результат эксперимента, однако, по словам Максима Лисутова, заместителя мэра Москвы, машинист останется в кабине поезда. Во всяком случае, в ближайшее время. Слишком большой пассажиропоток в подземке и слишком велики риски падения людей на рельсы или застревания в случае открытия дверей с противоположной стороны. Еще сложнее задачи стоят перед роботами-шоферами. Автомобильные дороги, в отличие от рельсового транспорта, представляют собой более сложную и опасную среду. Если поезда строго ездят по однопутному или двухпутному участку друг за дружкой, то автомашина на городской улице или оживленном шоссе движется в тесном потоке. Проезд перекрестков, пересечений с другой улицей требуют повышенного внимания. И тут, как принято говорить, гляди в оба. И не случайно небольшие автомобили и мощные грузовики КАМАЗы, участвующие в экспериментальных поездках в беспилотном режиме, буквально обвешаны приборами для технического зрения. Они анализируют актуальную обстановку, расстояние до соседней машины, отсутствие препятствий на пути следования и выдают данные для обработки бортовому компьютеру. Скорость реакции современных вычислительных систем в 1000 раз быстрее человеческой реакции, поэтому применение роботов-водителей является более безопасным, поскольку устраняет человеческий фактор. И все же до идеального вождения роботу-шоферу еще слишком далеко. В Соединенных Штатах Америки много шума наделал беспилотный автомобиль Tesla, созданный компанией Илона Маска, но вот беда. Беспилотник уже совершил несколько аварий, и его дальнейшая эксплуатация на оживленных улицах представляется не столь очевидной. Создание беспилотного транспорта, несомненно, является значительным достижением в мире робототехники. Такие машины востребованы в самых широких сферах. Беспилотные вагончики-шаттлы перевозят авиапассажиров между терминалами в крупных аэропортах. Роботизированные погрузчики деловито снуют по территории гигантских складских помещений, безошибочно выбирая на стеллажах нужные товары и доставляют их в нужное место. Карьерные самосвалы работают в условиях вечной мерзлоты, без устали перемещая десятки тонн руды, угля. На площадке федеральной территории «Сириус» в Сочи состоялся международный форум «Атом-Экспо-2024», организованный государственной корпорацией «Росатом». Среди экспонатов, посвященных энергетике, неожиданный интерес у посетителей из 75 стран вызвала целая плеяда самых разнообразных беспилотников. От маленьких шустрых курьеров до машин грузоподъемностью в несколько тонн, оборудованных лидарами, техническим зрением и искусственным интеллектом. В духе времени все новинки были выполнены по так называемой «зеленой технологии». Они не выделяют углекислый газ, с выбросами которого борются во всем мире, чтобы снизить парниковый эффект. Робототехника показала, на что она способна. Например, грузовичок «Эвакарго N1», способный перевозить около 2 тонн грузов, предназначен для крупных автоматизированных промышленных предприятий. Используя батарею емкостью 40 кВт в час, машина имеет запас хода в приличные 200 км. Он может двигаться со скоростью до 20 км в час по любому помещению или между заводскими корпусами. При этом следует машина либо по заранее загруженной программе, либо по навигатору, используя спутники GPS или GLONASS, а также радиочастотные метки. Камеры кругового обзора обеспечивают возможность объезжать препятствия и предотвращают от столкновений с людьми или другими машинами. На форуме представили и легковые 1- и 2-местные машины, которые, имея даже меньшую по емкости батарею, в состоянии преодолеть до 300 км. Помимо этого, разработчики показали особую технологию скоростной замены батареи — Battery Swap, когда одна разряженная батарея меняется на заряженную за минуту. Ну и закончить небольшой обзор роботов-беспилотников хотелось бы еще одной новинкой. Ученые-инженеры Казанского государственного энергетического университета создали робота, который самостоятельно определяет неисправности на электроподстанциях. Робот, обученный элементарным основам электротехники, в состоянии передвигаться по территории крупных подстанций и осматривать инфраструктуру. Техническое зрение, датчики тепловизионного контроля и другое исследовательское оборудование, установленное на платформу на гусеничном ходу, позволяет контролировать состояние силового оборудования, изоляторов и проводов. Программисты заранее вводят маршрут движения робота и местоположение ориентиров, а дальше искусственный интеллект низкого уровня позволяет объезжать препятствия и приближаться к тому или иному агрегату. Роботу не страшно нахождение под силовыми линиями. Все оборудование надежно заземляется. Развитие технического искусственного интеллекта, отработанные технологии чат-ботов позволяют ввод речевых команд в память устройств. А это значит, что вполне возможны сюжеты, как в русской народной сказке о Емеле. «По щучьему велению, по моему хотению, ступайте ведра на реку за водой».